Мы начинаем очередной урок ТЭС 29. Страница КАФ ГЕЙ 25. Правая колонка, внизу строчка 41. Далет габхинот шебарацон гу сод далет отиот гавая. 42 строчка. Шеген кахаб тум. 41. Далет габхинот шебарацон. 4 стадии в желании, которые в желании. Гусод – это секрет, суть. Далет отиот Гавайя. 4 букв Гавайя, имени Гавайя. 42. Шеген кахаптум. Что это? Кахаптум. Кетер хохма бина тиферет умалхут. 43. Ламет алеф. От ламет алеф. Везе сод далет отиот дешем бен арба. Левая колонка, первая строчка. Декуцо шель юде гу сод эйн сов. Кломар кох апоэль. Вторая строчка. Хакалюль Бамахашев это брия. Кидей леганот три ле бриотав. Шегу сод кли гакетер. Точка. Правая колонка, последняя строчка. 43. Везе сот дал это утиот, а это секрет 4 букв. Дешем бен арба. Имени 4-буквенного имени. Дословно будет имени сына 4. Ну так говорят, но имеется в виду 4-буквенного имени. Первая строчка левой колонки. Декуцо шель юд, что кончик юда. Гусот эйнсов. Это суть эйнсов. Кломар, то есть. Кох апоэль. Сила действующего. Два. Хакалюль, включенная в Махашева Табрия, в замысел творения. Кидей леханот три ливриотав, чтобы насладить его творение. Шегусот кли гакетер, что это суть кли кетер. Точка. Три после точки. В юда. Гусода. 4. Хохма. Дегайну габхина гаалев. Шиги вхинат гакох. 5. Шеба поэль. Гакалюль техев баор агит паштут шель. 6. Аэйн сов. Точка. 3 после точки. В юд и буква юд из имени Гавайя, 4-буквенного имени. Гусод 4 хохма, это суть хохма. Дегайну, то есть, абхина а алеф, первая стадия. Шигив хината кох, шевапуаль, что это аспект силы, которая в действующем. Гакалюль техев баораит паштут шель айнсов, которая сразу же включается в свет, в распространяющийся свет айнсов. Шесть после точки. Вегеришона гусот бина дегайну вхина сем бет шиги вхина яцият акох эль вхина гапуэль. Восемь. Дегайну хаор шнит ава мина хохма каналь. Седьмая строчка, последнее слово будет не пуэль, а пуаль. Шесть. После точки. Вэгэй решена, а буква гэй, первая буква гэй, четырехбуквенного имени. Гусот бина, это суть бина. Дегайну, то есть вхина габет, вторая стадия, семь. Шихи вхинат яцие такоах эль вхинат. Поэль, что это аспект выхода силы, к, можно сказать, к действию, к аспекту действия. Эль бхинат поэль. Восемь. Дегайну, то есть аор. Шанита Авамина Хохмагата каналь, то есть свет, который огрубился от Хохмы, то есть по отношению к Хохме он огрубился. Каналь, как сказано выше. Восемь после точки. Вава. Девять. Гусода. Заиранпин. О Хагат Неги. Дегайну. Десять. Гид паштут ор дехасадим. Шияца алидей габина. Одиннадцать каналь. Шигив хинат гимель. Бихинат коах. Легиуль гапеула. Двенадцать каналь. Гей, тата-а, шебегавая, гусод малхут. Тринадцать, дегайну, гавхина, гавхина гадалет, бхинат гилуй, гапеула. Четырнадцать, бешлемут кли гакабала. Шегид габер легамших 15, то сефет шефа йотер михешиур гид паштуто мибина. Здесь можно точку поставить. Прямо в конце 15 строчки. 8 после точки. Вава, буква Вав из имени Гавайя. 9. Гусода Зайранпин, это суть Зайранпин. О Хагат Неги. Или же Хагат Неги. То же самое. Дагайну, то есть, 1.10. Гитпаштут Орда Хасадим. Распространение света Хасадим. Шаяца, который в их вышел. Айдей Габина Кадаль, посредством Бины, как сказано выше. 11. Шигивхина Гимер, что это третья стадия. Бхина Бхидат кох легилуй гапеула каналь. Аспект силы для раскрытия действия. 12, как сказано выше, каналь. Гей татаа шебагавая нижняя буква гей, которая в имени Гавайя. Гусод Малхут, это суть Малхут. 13. Дегайну, то есть Абхина Гадалет, четвертая стадия. Бхинат Гилуя Пеула, аспект раскрытия действия. 14. Бешлимут Кли Акабала, в совершенстве Кли получения. Шагид Габер Лагамших, которая усилилась, чтобы Лагамших, чтобы протянуть, притянуть, можно сказать, лучше, притянуть, то Сефет Шефа, добавку изобилия Йотер Михешиур, больше, чем мера его распространения от бины. То есть больше есть авиют, большее притяжение есть света. 16. Увазе нигба цурат гарацон лекабель аль гейхану. 17. Ваор митлабеш пиклишело шиу арацон. 18. Лекабель. Ганигмар. Рак. Багавхина. Гарвиит. Газо. 19. Вело кодем. Гаймена. 16. Увазе нигба цурат арацо лекабель. И в этом установился. Установилось свойство желания получить. Аль-Гайхано до полного своего своего места, которое должно было быть, до своего, до полного своего развития, можно сказать. До того, как, до такого состояния, которое должно было быть, иметь место. Дословно. 17. Ва ормит лабеш бехли шило. И свет одевается в свое кли. Шигу арацон, арацон 18 лекабель, что это желание получить. Ганигмар рак бифхина. Гарвиидж газо, которое желание получить, которое завершено только в четвертой, в этой четвертой стадии. 19. Вело кодем гаймена, а не до этого. Не до ее, не до этой четвертой стадии. Точка. Базета вин бепаштут. Шеэйн 20 лаха ор бауламот эльюним витахтоним. Шело 21 егье мисудар тахат седер шем бен арба. Шегу сот 22 далет пхидот ганаль ки влизе Лонигба Гарацон 23 Легабель Шецарих Легьот Пахоль Ор. 19 после точки. Вазе Базе Тавин Бепаштут. В этом ты поймешь в простоте, в самом простом понимании. Шеэйн 20 лаха ор баоламот гелионим атахтоним, что нет света в высших или высших и низших мирах. Шело 21 ехе мысудар, который бы не упорядочился, тахат седершем бен арба в порядке имени, четырехбуквенного имени. Шегу сот, что это суть 22, далет бхинот, каналь, четырех стадий, как сказано выше. Кивлизе лоник багарацон лекабер, ибо без этого не может установиться желание получить. 23. Шецарих льет пахоль ор, которое должно быть в каждом свете. Точка. Киарацон 24. Газе. Гу гамаком вагамида шель гаор гагукана. Ибо это желание. 24. Оно место и мера этого света, как сказано выше. Это все, и надо всегда знать одну вещь, что если свет идет, как свет идет сверху вниз, то есть распространяется сверху вниз, это всегда какое-то имя из имя Гавайя. Но это милосердие. Когда свет поднимается снизу вверх, это всегда одно из имен, варианты могут быть имени Элоким. Понятно? Это надо знать, это четко. Тогда будем понимать, почему и это, и столько эти имена, есть еще и Адни, есть еще имя Эки. Все будем видеть, почему и как. 25. От йод, юд, вав, дегавая, гендакот. Мипнейша ген бхинот 26 коах билват 25 отиот юд вав буквы юд и вав дегавая имени гавая ген дакот они тонкие посмотри на нее юд она маленькая просто как бы пунь, то как бы точечка с маленьким хвостиком тоненькая а вав она сама тоненькая и длинненькая. То есть тонкие. Ми почему? Мипней шаген пхинот коах билва, так как это аспекты только силы. Понятно? Это только сила. А бина и малхут это уже как бы материализация силы. Нельзя так сказать, но это уже. Он будет там говорить об этом. Мы увидим, что это так, они совсем. Они уже видят, посмотри на бина. На гей, буква гей, у него уже есть две опоры, и крыша и над головой. Дом. 27. Ламет бет, от ламет бет. 32. В эйн ла кашот альзе гарей гают ромезет 28. Лехохма. Вегей. Лебина. Вехоль ацмут хаор. Шеах. 29. Еш. Баэньсов. Неба эсер сферот. Гало гидим цет. Басферата хохма. 30. У вина, у зир, в зиранпин, у малхут, гемарак, левушим, 31, баэраха хохма, имкен, гайта, цриха, хохма, 32, литпос, эт, аот, гайотер гдула, бшем, Бен Далет, точка. 27. ве эйн ле хакашот альзе, и нет места здесь тому, чтобы сделать, чтобы выдвинуть затруднение на это. Гарей, что гарей, гают, какое? Гарей, гают, ромезет, 28, лехохма. Ведь юд, буква юд, она скрыто указывает на хохма. 28, в гейлы, бина, а первая буква гей, она указывает на бина. Вахоля от самута ор, а вся суть света, шиах 29 еш, бээсер сферот, которая только есть в 10 сферотах, гало гиним цедба сферат хохма, она ведь находится в сфере хохма, 30, Увина у Зейранпину Малхут, в то время, когда Бина Зейранпин и Малхут, Геймарак Левушим, Баэрах Ахохма, а не только лишь одеяние, 30, Баэрах Ахохма по отношению к Хохме, по сравнению с Хохмой. Имкен, айта цриха Хохма, если так, то должна была быть Хохма, 32. Литпос это ора ютер гдула бешем бен далет. Что так, что хохма должна была быть тогда таким образом, если так, то хохма должна была ухватить букву наиболее самую большую букву бешем бен далет в имени, в четырехбуквенном имени. Так ведь, да? А она получается самая маленькая. Каким же это образом? 33. Вайнянгу. Киаутиот шель гашем бен далет. 34. Эйнан морот умарамазот аль шиюр вехамут гаор. 35. Шебай эсер сферот. Эла шеген морот Аркей Гитпаалут, 36, Гакли, Кигалаван, Шебакелев, Калав, Шебакалав, Га Сейфер Тура, Тура, Мерамезе, Аль 37, Пхинадаур, Вашахор шигуаутиот шебасефер тура. 38. Мрамазот альпхинот эйхут акелим. Точка. 33. Вайнянгу, а дело в том, что киаутиот шеляшем бендалет, ибо что буквы четырехбуквенного имени. 34. Эйнан морот, они не учат умарамзот и не указывают на аль-шиур, на меру, векамут и количество, гаор шебаэсер сферот, света, который в десятих сферотах. Эла 2.35. Эла шеген морот, но что они скрыто указывают, что они учат. Аркей гитпаалут акли. Меры воздействия кли. Меры, как сказать, впечатляемости кли. От света. То есть, в меры того, насколько воздействуется кли, от света. Вот на это указывает. То есть, относится к кли, а не к свету. 36. Кигалаван шебакалав сейфер тура. ибо белое, то есть белое в пергаменте, свит который, белая часть, то есть не распит, не записанная. Мерамес скрыто указывает, аль 37 пхината ор, на аспект света. Ваша хор, а черная, шугаутиот шебасейфер тура, что это буквы, которые в свитке Торы. 39. 38. Мерамезот, они скрыто указывают, альпхинат гейхут гакилим, на аспект качества килим. Понятно? То есть буквы, вот эти четыре буквы, они указывают на килим, качество килим. Как, насколько воздействуется кли от света. На каждом уровне этой буквы, этих букв. 38 после точки. Ваалькен, гакетер. 39. Киван шигу рак пхинат шореш де шореш лекли. Лахен, то 40. Мирумаз рак бекуцо шалью. Смотри, как хорошо он хорошо теперь нам поясняет. 38. То есть со стороны килим. Смотри, что он говорит. Как воздействуется кли от света, так и такая она и по виду. Буква. 38 после точки. Валькен, и поэтому. Гакетер, кетер. 39. Киван шигурак пхинат шореш не шореш лекли. Так как он лишь аспект корня-корня. Кли. 40. Лахен, поэтому. Мерумаз, он скрыто указывает. Рак, скрыто указывается, указывает рак бекуцо шельют, только лишь в кончике юда, кончиком юда он. Выражается кончиком юда. Понятно? Точка. Вахохма 41 шегивхината кох шетерем нитгалеле поаль. Алькен 42 нермезет баот, айотер ктана шебаутиот, дайну, следующая страница, каф, вав, правая колонка, первая строчка, гают, вабина, шеба яца ванигла гакоах эля пуаль, 2. Нирмезет баот гарахава шеги гей точка. Возвращаемся на прошлую, на предыдущую страницу. Левая колонка, строчка, то есть страница каф гей, 25-я. Левая колонка, внизу строчка 40-я после точки. Вагак хохма и ахохма. 41. Шигивхинат акох, что это аспект силы. Шетерам нитгала лепоаль, что она еще до того, как она раскрылась в действии. Алькен, поэтому 42. Нирмезет, она скрыто указывается. Баот айотер ктана шебаутиот. В букве, которая самая маленькая в буквах, которые в буквах. Дегайну, то есть, следующая страница, Кав-Вав, 26-я, правая колонка, первая строчка. То есть, буква Юда, Гаюда. Ва-Бина, Абина, Шибаяца, Ванигла, Гакоах, Эля-Пуаль, что в ней вышла и раскрылась сила к действию. 2. Нирмезет, она скрыто указывается, баот гархава шигигей, в широкой букве, которая есть, что это есть буква гей, точка. 2 после точки. Везеранпин. Киван 3. Шейно Элавхинат Кох Легилуя Поэла Каналь 4. Алькен Нермаз Баот Аруха Видака Шиги Вава. Точка. Вторая строчка. Везеранпин, Азеранпин, Киван 3. Так как Шейно Элавхинат Кох, так как это только лишь аспект силы, то есть потенциально силы Легилуя Пеула Каналь, раскрытие, к раскрытию, силы для раскрытия действия, как сказано выше. 24-я строчка. Алькен нервас баот аруха ведака, поэтому он указывается, скрыто указывается буквой длинной и тонкой. Шеги вав, шета вав. 5. Вагадакут море. Ше адаин. Хаваят кли. Тмуна. 6. Бо. Вакоях. Гаэлем. Точка. 5. Вагадакут, а тонкость, что тонкость учит, тон, что он тонкая буква учит, о чем это учит? Шадайн гаваят кли, что пока еще становление кли, тмунаву, скрыто в нем, 6, вакоя хагелем, силой сокрытия. Точка. Варихут хакава, море ше басов сем гитпаштото негла арьядо кхли гамур вишалем. Точка. 6 после точки. Вари хута кав, а длина линии вав, буквы вав. Море учит ше басов сем гитпаштото, что в конце его распространения негла аль-ядо раскрывается посредством его кли гамур шалем вишалем, пол совершенное, так сказать, завершенное и совершенное кли. Точка. 8. Ки хахохма ло гиспика вагит паштута легалот 9 кли шалем ки габина эйнена адайн кли мамаш 10 эла вхина поэль хакли каналь. Точка. 8. Кига хохма, ибо хохма. Логи всика вагит паштута. Она недостаточна в своем распространении. Легалот 9 кли шалем, чтобы раскрыть совершенное кли. Кига бина и нена адайн кли мамаш, ибо бина это еще не совершенно, это еще вообще не кли. 10. Эла вхинат поэль, но аспект действующего гакли. Аспект поэль, поэль гакли. Аспект производящего кли, как сказано выше. Точка. 10 после точки. Шеалькен регельга юды 11 к цара легород шеадайн кацер кацергу шелогила 12 алиидей гакоха тамун бо варидей гид поштуто вхинат 13 клишалем. Десять после точки. Шеалите, шеалькен, что поэтому. Регаль ют кцара, ножка ют, маленькая, то есть в этой букве гей, бины, маленькая ножка ют. Это будет великая, по-моему, здесь будет звучать в Зогаре, гора, очень сильные вещи об этом говорят. Как это все, из одного происходит другое, какие эти буквы, как они... По силам, как это. Ну, немножко он рассказывает чуть-чуть. Шалькен, что поэтому регель гаюд к цара, ножка юда с одной с ее стороны, она коротенькая. Потому что из нее, это юда маленькая, из нее, эта ножка, которая маленькая у нее, не дотрагивается до крыши ее. Это зейранпин, еще маленький в ней, и в ножке, в самой ножке, внизу есть еще такая черточка, которую мы не видим здесь, а когда пишут специалист, софер, пишет мезузы, да, пишет и пишет тфилин, пишет такие, в общем, на пергаменте, то видно это. Есть такое еще в конце этого маленького ют, который под крышей гей стоит, что он вон там есть еще такая, как бы ножка, как будто бы она смотрит вовне, чтобы это уже малхут. То есть это ножка короткая, это и заиранпин, и малхут, который еще в животе мамы находится. В этом он и говорит: Шеки алидей. Ки альдер ки алькен, ибо поэтому он говорит, ше алькен, что поэтому регель гают к цара, ножка ют, она маленькая, короткая, он говорит, 11. Легород, чтобы учить, ше адайн ка царгу, что он еще короткий, ше логила, что еще не раскрылась. Аридей 12, Альдея Коаха Тамунбу, что еще не раскрылся посредством силы, которая в нем спрятана. В этом самом в Зейранпине. В Аридей Паштуто, а посредством его распространения. Бхинат 13 клишалем. Немножко не бхинат кли, аспект полного кли. Только немножко грамматически так чуть-чуть непонятно, что-то не связано совсем. Ну, то есть не так, что так мы говорим, что еще недостаточно, чтобы посредством его распространения, когда будет полное кли. 13 после точки. Вегама малхут нирмезет баот гей. 14. Кмо сфират габина. Шегиот рахава. Шениглет 15. Бешлемут гацура. Точка. 13 после точки. Вегама малхут. И также малхут. Нирмезет баот гей, она скрыто указывается буквой гей. 14. Кмо сферат абина, как и сфера бина. Шиги от рахава, что она широкая буква. Шениглет, что она раскрывает. 15. Раскрывается башлемут ацура в совершенстве свойства, формы тоже. Точка. Валуя кашелаха альзе ма 16 шагабина вага малхут. Ешла генотиот шавот 17. Гайну мишум шабаулам гатикун. Ген баемет 18 домот золазу. В шуалот Клейген. Клейген зо, 19, басода катув. Вителехна штейген, точка, кмоше эхтов бемкому. Точка. 15 после точки. Велоика шелаха альзе, и чтобы, и пусть тебя не затрудняет то, что Маше 16 шагабина, то, что бина, вамалхут и малхут, еш лаген, лаген отиот шавот, что есть у них буквы, что у них буквы одинаковые. 17 гайну, то есть мишум шебаулама тикун, ген, ген баэмэ домот золазу. То есть, то именно так как в мире тикуна, в мире исправления, то есть в Ацилуте, Ген Баймет, они действительно 18 домот золозо, они подобны друг другу. Вешуалот килейгем золозо, и они одалживают свои килим друг другу. Мы будем учить скоро в Зогаре, буквально чуть-чуть еще скоро, через несколько уроков. 19. Басода катув, в секрете написанного, в Рут, в свитке Рут. В Тахальна Штеген, и они пошли вместе. То есть Малхут, она поднимется в Бину, и будет у нее совпадение по свойствам с Биной. Точка. Кмоша Ихтов Бамикому, как будет написано, Ихтов Бамикому, как будет написано, как я напишу в своем, на своем, в своем месте. Следующий перек, Тет, 21 строчка. Тунуа Руханит. То есть он все нам описывает постепенно, все явления, как сказать, понятия духовные. И это мы набираемся, это очень здорово, это надо хорошо это проработать. 21. Тунуа руханит, пируша, гитхадашут, шель, 22, шинуй, цура. 21. Тунуа руханит. Духовное движение в духовном. Пируша означает «Гитхадашут шель 22 шинуя цура» – обновление, изменение свойства. 23. Ламет гимель. 33. От 33. Од нишаар леваэр давар азман ватнуа. 24. Ше ану нитаклим бахем кимаат бахоль мила бахохма. 25. Газот. Од нишаар леваэр, и еще необходимо пояснить. Давар зман ватнуа, аспект времени и движения. 24. Шеану нитаклим, которые мы встречаем бахем, встречаемся с ними. Кимаат бахоль мила бахохма азот, почти в каждом слове этой мудрости. Кабалы. 25 после точки. Ахен тейда, шатнуа руханит, эйнена 26, кетнуа амухашит, мимаком лимаком, эла акавана 27, и аль гитхадашута цура, шеколь хидуш цура, 28. Ану маханим вашем нуа. Точка. 25 после точки. Ахен, однако, ты да, знай. Шат нуа руханит, что духовное движение в духовном. Эйнена 26 китнуа, она не как движение, а мухашит, чувственное. Мимаком лымаком, то есть материальное, можно сказать, осязаемое, с места, от одного места к другому месту. Эла Акавана, 27 ги, но смысл этого, смысл ее, аля итхадшуд, ацура, но означает она обновление свойств. Шаколь хидуш цура, что каждое новое свойство, 28, ану механим башем тнуа, мы называем именем движение. О, это самое четкое понимание. Новое свойство выходит из одного объекта, это уже движение. Киото, ахидуш, 29, дайну, Шинуй гацура шинит хадеша варухани. 30. Бабышоне мицура аклалит. Гакодмато ше Шебеото Гарухани 31. Гарейги Нифхенет Ше Нитхалька Ванитрахака 32. Мирухани Гаги Агу Вияцава Вашем Увашлита Лефи 33. Ацма. 28 после точки. Вихи Ото Ахидуш. И что то новое, 29, дгайну, то есть шинуя цура, изменение свойства. Шинит хадаша варухани, которая изменилась в духовном. 30. Бамышона мицура, в отличие от свойства, общего свойства. Мицура гаклалит, от общего свойства. Акодмато, предваряющего его, Шебоотога Рухани, которое в том же духовном объекте. 31. Гарей и Нифхенет. Так вот, это считается Шенит Халка, что она разделилась, Ванитрахака и отдалилась. 32. Рухани гагу, от этого духовного, то есть от этого духовного объекта, можно сказать. То есть был объект, и потом изменилось его свойство в какой-то момент от предыдущего. Так вот, это уже считается от другой объект. То есть считается уже движение, будем говорить, другое, считается движение, то, что он говорит. Вияца вышем, и оно выходит, вышем, уже шли талов и отсма, и оно выходит в своем собственном имени. Имени. То есть имеет уже свое собственное имя. Имя, свой объект получается. Новый объект получается. Из-за этого движения получается новый объект. Она выходит, как бы дословно будет, 32. Вияца вышем, и она выходит ими в имени. Ушли, вышли та, и власти. Лефиат сама по себе. То есть, оно само по себе теперь становится. Имеет свою индивидуальность. 33 после точки. Увазе ги дома легамры лемагут. 34. Гашмит ашер нефрат мемена эйзе хелек умитна неа. 35. Веголех ло, мимаком, лимаком, точка. 33 после точки. Увазе гидомай. Легамры, и в этом она совершенно подобна это женского рода, но он имел по-русски мы сказали объект, но не надо переводить так, как здесь. И в этом смысле она совершенно подобна, это совершенно подобно, будем говорить, движение, можно сказать, духовное движение. Это совершенно подобно лемагут сущности. 34. Гашмит, материальной сущности. Ашер, то есть материальному то, что мы видим. Ашер нефрат мимену эйзехелек, что когда отделяется от него какой-то, какая-то часть, умитна нея и перемещается движением. 35. Вэголэхло мимаком ламакум. И оно идет от одного места к другому. Точка. Улуфихах мехона 36 ахидуш цура башем тнуа. И поэтому называется, называется обновление свойства, новое свойство именем движения. Понятно. Очень тонкий вопрос. Кажется, что так легко. Чтобы не видеть никаких других вещей, только видеть изменение свойства. Ага, вот это движение. А не каких-нибудь свет перемещается и туда, и выше, и ниже. 37. Зман арухани пирушо. Миспар. Мисуям шель хидушей 38 шинуй цура гамесовавим зэмизэ точка 37 зман рухани пирушо время духовно в духовном духовное время мы не говорим, но время в духовном означает миспар, мисуям, определенное число, шель, хидушей, шинуей, шинуй цура, обновлений, изменений свойств. 38. Гамы совави им зе мизе, которые следуют одно из другого. Точка. Кодем в Ахарках 39. Пирушам Сиба умысував 38. Прежде и затем. Такие понятия. 39. Пирушам. Значение их. Сиба умысував. Причина и следствие. Поэтому всегда имею в виду, где они говорят кодем раньше это или раньше в Ахарках. Ахар как затем, потом, затем, иногда мы говорим. То это всегда в отношении следствия. Что одно является, следствием другого. То, что кодом, это причина. Прежде, это раньше причина. А потом, затем, это будет следствие. 40. Последняя строчка правой колонки. Ламед далет. Выдавар зман бахадрато арухани тавин. Первая строчка первая строчка левой колонки. Ки хах кихоль икар мусаг газмана цлейну. Эйно эла два гергеш шелятнот. Точка. Правая колонка, последняя строчка. Лам и далет. Вот лам и далет. У два разман, а понятие времени. Багадратога рухани в его духовном определении. Тавин пойми. Первая строчка левой колонки. Ки холи карму сага зман и цлейну. Что все, вся суть понятия времени у нас. у нас имеет в виду в духовном. Эйно эла тва гергеш шелятнует. Не иначе, как ощущение движений. Видишь, он не говорит понимание, он не говорит разумные, он не говорит интеллигенции, интеллектуальных вещей, а ощущение движений. Точка 2. Кимох амедаме шеба адам. 3. Мецаер умракем миспар мисуям шельтну от. 4. Шегиргиш баген, баген, базо ахарзо, уматикам, бедимьон, пять, зман, мисуям, точка. Будь осторожным, только чтобы не эти все его понятия, которых он говорит, чтобы это не головой думать об этом, иначе это очень граничит с философией, а это не философия. Но граничит, как бы можно повернуть это, если начать головой это думать, это будет философия. И тогда ничего не помогает. Ночью собирайся, говори об этом, все, ничего не поможет. Потому что тогда это философия, а оно очень близкое друг к другу. Казалось бы, близкое. И все равно далеко, как звезда. Далеко от совершенно другое, он говорит о духовном, абсолютно духовном. Два. Кимоахам и дамешеба адам, ибо разум, воображаемый разум человека. Три. Мецаер, воображаемый, то есть разум, который имеет способность к воображению. Мецаер, он обрисовывает. Умаракем и, как сказать, обрамляет. Вырисовывает. Как сказать, как мы делаем, когда узор делает, как сказать, форму. Оба они подобные понятия. Миспар мы суем определенное число движений. 4. Шегиргиш баген базе ахарзе, которое он ощущает в них одно за другим. Уматикам бадимьон зман мы суем. И он их, как бы, в своем воображении, он их отделяет их, как бы, в определенных отрезках времени. Точка. Пять. Баофен. Ше им ая адам им. Шесть. Свивато бамацав шель мнухам гмухлетет. Лога я сем йоде аз мимусага газман велохлу. Точка. Пять после точки. Баофен. Таким образом. Ше им ая адам им шесть свивато бамацав шель мнухам гмухлетет. Что если бы человек был со своим окружением, в состоянии абсолютного покоя, лога я сем йодея, тогда бы он и не знал бы мимусаг газман велоклум, тогда бы он совершенно не знал бы, что такое понятие времени. Точка. Возьми даже сейчас, если взять у человека, который прожил всю жизнь в деревне, а возьми его потом в большой город и видишь, что он живет совсем по-другому, в другом ритме. Медленно и не может приспособиться. Он не знает этой суеты, этой городской жизни. совершенно другой, живет в другом измерении. Точка. Вегиней хен восим гадавар гам баруханим. Баруханим. Ше секум месуям. Шельхидушей девять гацурот. Они в ханот литнуот руханиот каналь. Десять. Амисововод зова зоба дерех сиба умисував. Одиннадцать. Механимотан башем зман баруханиют. Точка. Семь. После точки. Вейней. И вот кан здесь. Восемь. Бадава... Вегеней кан гадавар гам баруханим. Баруханим. И вот так, такой, такая-то вещь, так же это и в духовных аспектах, в духовных объектах, можно сказать. Ше сикум и суям шель хидушей ацурот, что определенная сказать, сумма, да, сикум, что определенная сумма обновлений, свойств, 9, анифханот, литноот, руханиот, каналь, считаются духовными движениями, как сказано выше, 10. Амысововод, не, амысубахот, зоба-зоба, дерахсиба, умысував, которые от слова мысубах, они мысовод, видишь, мысубах это связывает, то, что связывается, в комплекс, в комплексном, да, мысубах, а мысубахот зобазо, которые связываются друг с другом под бадерах сибау мысував в качестве причины и следствия. Слово, просто слово, если сказать мысубах, это будет комплексовано, сложно. А вот здесь будет, они связываются друг с другом как причина и следствие. 11. Механимотан башем зман баруханиют. Их называют именем время в духовном. Точка. Виньян 12. Кодым в ахарках пирушо тамиды кмо сиба умысував. А у виньян аспект 12. Кодым в ахарках раньше и затем. Потом, затем, пирушо, объяснение, значение этого, всегда тамид. Кмо сиба, как сиба умысував, как причина и следствие. Вот здесь мы остановимся, останавливаемся на строчке 14. Левая колонка сказать, страница Кав-Вав. Вот мы уже подходим к концу первой части. И уже в следующий раз, без рада Шем, с Божьей помощью, мы уже перейдем ко второй части. Это заканчиваем и переходим уже ко второй части ТЭС.